Проходя по улицам этих трущоб, повсеместно встречались будто бесцельно слонявшиеся люди в лохмотьях. У стен некоторых домов лежали укурыши. Встречались здесь и местные ремесленники. В основном они штопали одежду и делали обувь из различного материала. Однако вряд ли здесь можно было купить хоть сколь приемлемую обувь. Большая часть людей здесь ходила почти босыми. Их спасала лишь ткань, в которой они перевязывали ноги. Редко попадались те, кто ходил в подобии лаптей. Однако, в конце этой улицы виднелись и целые дома. Вокруг них патрулировали местные стражники, а если быть точным, очевидные бандиты. Впрочем, платят им, судя по всему, немало, если судить по кожаным сапогам и жилетам. Они держали этот переход от трущоб до района с более-менее целыми домами, отгоняя зевак. Молодой дернул меня за рукав и пошел по небольшому переулку. Говоря о небольшом, я имел в виду кишкообразный проход между сгоревшими зданиями шириной по плечи. Пусть и тесно, но по крайней мере безопасно. Дойдя до конца, он указал мне на каменную трубу под одним из завалов. Подойдя к ней ближе, я почувствовал до боли знакомый аромат канализации. И пока мое лицо кривило недовольную гримасу, молодой уже спрыгнул, ожидая меня. Опять канализация. Опять хрен пойми в какое дело. С этими мыслями вспрыгнул вслед за ним. Труба была совсем маленькой. Приходилось ползти и отвлекать себя любыми мыслями, чтобы не добавить этой канаве дополнительные литры. Правда, в голову ничего не приходило, кроме желания вымыться поскорее. Благо, ползти было недолго, хотя по ощущениям это была вечность. Мы вылезли во дворе единственного разрушенного здания в районе, переделанного под наблюдательный пост, где из окна второго этажа высматривал территорию один из часовых бандитов. Молодой парнишка в серой рубахе и арбалетом. Он смотрел куда-то влево, сидя на табуретке и иногда отвлекаясь на какую-то книжку. Я хотел было прокашляться, однако в тот же момент мой рот прикрыл молодой, доставший откуда-то кинжал. Он жестом приказал мне быть тише, после чего, поднявшись из канавы, медленно по доскам поднимался к часовому. Вслед за ним поднялся и я, спрятавшись за небольшим обломком здания. В этот момент внутри меня что-то сжалось. Он ведь собирается его убить. Нет, я вполне осознаю последствия обнаружения. Нас могут убить или пытать в попытке узнать, как мы проникли внутрь. Я знаю, что будет безопаснее прикончить его. Но все же, убивать, действительно ли это необходимо в нашей ситуации? Эти сомнения, эти вопросы. Почему я вновь испытываю свои принципы? Он же просто часовой, такой же, как я, человек. Мы не в бою, где система он или ты работает на максимум. Он не враг, который угрожает моему миру или моим принципам. Он просто парень, выполняющий свою работу. Да, пусть и у бандитов, но все же, жизнь крутится по-разному. Я мог бы его вырубить, на крайний случай угрожать ему клинком. Я попытался вылезти и оставить молодого. Попытаться дать ему сигнал не убивать его. Но пока я размышлял, молодой уже поднес к его горлу кинжал. Резким движением он вспорол тому горло, а после тихонько повалил вниз. К тому времени подошел и я, еле сдерживаясь, чтобы не врезать молодому. Горло часового было рассечено почти наполовину. Молодой приложил все усилия. Глаза парня были широко расширены от удивления, до тех пор, пока не пришло осознание его положения. Он начал задыхаться. Медленно, пока кровь вытекала из раны и рта, он пытался то ли что-то сказать, то ли сделать последний вдох. Пока молодой осматривал местность из окна, я стоял возле часового. Он хрипел где-то минуту, после чего утих. Последние секунды жизни он держал меня за руку. Я чувствовал, как его хватка постепенно слабеет. Молодой положил мне руку на плечо. На его лице не было сожаления, только ненависть. Все такая же жгучая и ядовитая. Но я не мог осудить его. Мне вспомнились мои рассуждения, когда я только въезжал сюда, ценой жизни одних, строится дорога другим. Как просто и лаконично. Только сейчас понимаю, насколько эта фраза абсурдна для современности. Молодой подозвал меня к окну. Последний раз посмотрев на лицо часового, я встал. За окном были покрытые тканью железные клетки. Внутри были силуэты, скорее всего, рабов. Мне подумалось, что наша цель и есть рабы. Однако дело было не так. Молодой повернул голову так, что я смотрел ровно на большое здание у границ района, откуда бандиты выносили коробки со свертками. Именно туда указал молодой, доставая из сумки три бутыля и огниво. План был ясен – сжечь. Передав мне одну бутыль, он собирался спускаться, однако я остановил его. Я показал пальцем на клетки с рабами. Там над тремя из них уже начиналась экзекуция. Бандиты с дубинками демонстративно забивали насмерть двух мужчин. Избивали их до тех пор, пока они не перестали двигаться, после чего их погрузили на телеги и увезли. Третьего оставили в живых, закинув в клетку и заперев на железную щеколду. Молодой странно посмотрел на меня. Его выражение лица показывало недоумение и некое разочарование. Однако презрительно окинув взглядом клетки, он лишь подозвал меня спускаться. Я отказался. Я просто не могу смотреть, как их забивают, словно скот без шанса на выживание. Даже этот часовой зарезали без задней мысли, будто он не человек. Не могу я смотреть на это. Пусть я и иду против своих же идей о невмешательстве. Просто не могу. Пусть даже придется пожертвовать своей местью. В тихом гневе молодой замахнулся на меня с кинжалом, однако остановился. Он умерил пыл и харкнул мне под ноги, уходя по переулкам к цели. Ожидаемая реакция. Я же вернулся к окну, планируя побег для рабов. Клетки стояли справа от въезда, коридором в два ряда напротив друг друга, как в зоопарке. Шли клетки до стенки разрушенного здания в конце. У въезда стояло подобие КПП, рядом с площадью, где был основной массив бандитов, еще правее от площади жилые здания. Бандиты выстроились у КПП так, будто ожидали кого-то важного. Их было 10, если не учитывать подходящих к ним. Все стояли в ряд и подзывали других. Это был шанс. Пока они все в сборе, никто особо не патрулирует клетки. Значит, расклад такой: подбежать к клеткам, открыть щеколды. Дальше заключенные сами помогут остальным выбраться. С таким планом я спустился вниз, маневрируя между тележками и коробками. С каждой перебежкой я отдалялся от спасительной трубы. Пусть немного, но это играло на нервы. Однако до клеток осталось рукой подать. В один момент, прячась за очередной телегой, я услышал крик и стук ботинок. Чуть выглянув, я заметил уходящих в сторону часового патрульных. Двое. Они кричали в сторону наблюдательного поста короткую фразу. «Ши-а-де». Похоже, это было имя того часового. Бляха. Времени мало. Я посмотрел в сторону клеток, а потом в сторону часового. Патруля нет. Моментально вскочив, я двинул к клеткам, чуть не врезавшись в бочку, в которую вонзили небольшой ножик. Он был маленьким, скорее всего охотничий, однако покрытый кровью. Приводнявшись, я заметил, что ножик был вонзен в чье-то отрезанное ухо. И хоть трогать его мне было мерзко, я все же вытащил его, после чего подбежал к первой же клетке. Раздвинув ткань, я наконец увидел рабов. Это были побитые, небрежно выбритые люди с татуировками поверх темно-молочной кожи. У каждого была отметина на плече в виде непонятного мне символа. Среди них было 5 женщин и 1 мужчина средних лет без уха. Израненные, побитые и униженные, все смотрели на меня с ужасом в глазах, иногда переглядываясь. Часть из них отстранялась подальше к стенам клетки. Я открыл щеколду и дверцу клетки, открыл им путь наружу и нервно подзывал за собой, периодически поглядывая в сторону наблюдательного поста, в любую секунду. Времени мало, однако те не хотели выходить, они боялись. Даже тот мужчина забился в ужасе вглубь клетки. Даже когда я отошел от клетки и открыл другую, результат был тот же. Они не хотели выходить. Все напрасно. От злости я со всей силы ударил стенку самой первой клетки. С яростью, а точнее с отчаянием на лице, я смотрел на них, а они на меня. «Не верю, не верю, мать вашу!» Справа раздался крик. Я обернулся. Они нашли тело. Чуть приглядевшись, я заметил, что один из бандитов уже смотрит на меня с наблюдательного поста. Его лицо, оно говорило за себя. За клетками послышались шаги и крики. «Бандиты с въезда идут сюда». Бежать было некуда, обратно не добегу, там уже двое, бежать по территории бессмысленно, быстро найдут, бороться против этой толпы еще более глупая затея, чем та инициатива, которую я выполняю. Остается одно, кинув вынутый ножик в клетку в сторону мужчины без уха, я быстро начал открывать каждую клетку, дойдя тем самым до тупика, где на бочке лежала горевшая лампа. Послышались крики. Обвернувшись, сзади, в начале этого чертового коридора из клеток, стояли бандиты с ярым желанием прирезать меня на месте. Они не подходили ко мне, а чего-то ждали. Не теряя времени, я вытащил бутыль и подобрал лампу. «Теперь все или ничего, давай!» — крикнул я им, что есть мочи. Вряд ли они поняли, что я сказал, однако это раззадорило их. Они начали смеяться и подзывать меня. Толпа гнилозубых аборигенов не хуже тех, что в клетках. «Ну давайте, твари!» — вновь крикнул я. В этот момент толпа расступилась в стороны, освобождая проход для кого-то. Через секунду, моему взору предстал лик смерти, арбалетчик. Он прицеливался в меня, мужики задорно поддерживали его и следили. Прошлись мурашки по телу, биение сердца будто замедлилось, а по лбу пошел холодный пот. Я смотрел на него, гадая, когда же, мать твою, он собирается выстрелить. Успею ли я кинуть бутыль, подожжет ли лампа смесь, или он выстрелит раньше. А если попадет, смогу ли сбежать? Арбалетчик начал щуриться. Я отчетливо видел его надменное, растекающееся в улыбке лицо. В его глазах ни сомнения, ни сожаления, только азарт. Азарт охотника, что готовится выстрелить в оленя, а потом отрезать его голову как трофей. На миг я увидел не человека, а чудовище. А ведь что я такого сделал? Неужели действительно можно убивать за такое? Где ваша человечность, ублюдки? Стоило мне смириться с судьбой, фортуна вновь дала шанс. Из клетки выпрыгнул тот самый мужик без уха. Он с криком набросился на арбалетчика, закалывая его ножом. За 3 секунды он нанес ударов 8 в его горло, пока остальные бандиты резали его. Однако тот будто не чувствовал боли. На его лице была безумная ярость. Он продолжал и продолжал резать ему глотку, словно пытаясь отрезать голову. Вот он шанс. Пока бандиты отвлеклись на него, я со всей силы швырнул в них бутыль с смесью. Немного пролетев, та разбилась от шального удара мечом, окропив ткань, покрывающую клетки смесью. Немедля, вслед за бутылкой я кинул и лампу. Бандиты уже разобрались с нападавшим. И хоть он уже лежал весь в крови, а его кровь пропитывала землю под ним, бандиты продолжали колоть и рубить его тело, что стало для них роковой ошибкой. Лампа подожгла ткани нескольких бандитов. Началась паника. Горящие бандиты крутились по земле, в то время как остальные пытались потушить их, лупя тканью. Пламя удивительно быстро распространилось, покрывая ткань, закрывающую клетки огнем. Из своих жилищ в такой же панике, как и бандиты, начали выбегать рабы. Еще не оправившиеся, те ничего не успели предпринять. Толпа рабов выбегала из зоопарка с диким воплем. Кто-то из рабов лупил бандитов, кто-то просто убегал. Наконец они начали что-то делать. Я попытался смешаться с толпой рабов, продвигаясь через массив вместе с ними, однако места среди них мне не было. Некоторые из них начали либо толкать, либо нападать на меня. Один из них пытался отобрать мой меч. Это был большой бугай, который мог меня смести в долю секунды. Одним ударом он откинул меня и впечатал в решетку клетки, однако закончить дело он не успел, ибо в общей суматохе получил копьем в живот от одного из бандитов. Посмотрев на свою рану, он упал на колено, после чего бандит вновь нанес ему удар, попав острием в глаз и повалив последнего на землю. Однако и среди бандитов мне тем более не было места. Добив бугая, он обратил внимание и на меня, виновника торжества. Но вот вытащить копье он не успел, оно застряло. Фортуна вновь улыбается мне. Впервые я использовал свой меч по назначению. С криком я замахнулся в его сторону, готовясь нанести горизонтальный удар. Бандит тем временем пытался вытащить копье, однако, поняв, что не успеет, выставил руки вперед, пытаясь то ли сдаться, то ли защититься. В короткий миг лезвие моего меча соприкоснулось с его правой кистью. Я вложил в удар весь торс, всю руку, все, что мог. И в этот короткий миг, я словно резал ножом масло. Его кисть отлетела в сторону, а он с криком упал на землю, схватившись левой рукой за отрубленную часть. Некоторое время я стоял, наблюдая, как он корчится от боли. Смешанные чувства, одновременный ужас и радость. Одна часть меня говорила: так ему и надо, он заслужил. Другая же сомневалась в принятом решении. Однако тело неожиданно начало двигаться само. Я занес клинок над его телом. Голова вмиг стала пустой. Ни мыслей, ни ответственности. Проснулась странная ярость. Но доделать свою работу я не успел. Пробудился ли во мне инстинкт, или это была подавленной яростью разум, не знаю. Однако что-то сказало внутри меня бежать. Надо было бежать. Голова отрезвела. Почти все рабы выбежали. Нельзя терять голову. Я спешно покинул раненого бандита и побежал в сторону наблюдательного поста. Оглядываясь, я замечал убегающих рабов, что своровали оружие задавленных их массой бандитов. Некоторые рабы дрались за свободу у въезда. Кто-то убегал вглубь района. Третьи, так вообще последовав моему примеру, брали лампы и поджигали все вокруг. Я же в свою очередь уже забежал в наблюдательный пункт, даже не заметив, как переступил через часового. В голове была лишь мысль: справился молодой, и черт возьми, да, здание горело, а небольшой ветерок доносил до меня этот знакомый запах. Вот только, где он? Послышалось бряцание доспехов. Справа от окна пробегал большой отряд, видимо, тяжелой пехоты бандитов. Все направлялись к въезду, а их броня уже была в отпечатках от крови. Досматривать этот кошмар не было ни смысла, ни желания. Нужно было бежать. В быстром темпе я спустился к трубе и принялся убираться отсюда к черту. Даже зловонный запах уже не так действовал на нервы и желудок. Однако была странность. Среди всего этого дерьма встречались красные пятна. Почти что выпрыгнув из трубы, я облокотился о стенку. Надо было прийти в себя. Возможно, я поступил глупо. Сегодня, походу, день моих глупых решений. Черт дери, и зачем я пошел спасать рабов? Да даже если б я их идеально спас, что толку? Их найдут. Их снова сделают рабами. Какой в этом был смысл? Может, не помогая я им, они бы жили себе на этих плантациях или где еще. А сейчас они умирают за бестолковое дело из-за меня. Героизм, сука. И ведь не только они. Молодой, он ведь тоже мог помереть там. Отказался ему помочь, чтобы ввязаться в это. Я идиот. Я законченный идиот. Мои терзания прервало одно наблюдение. Кровь. Я видел след от крови, уходящий вверх из канавы. Надежда и страх нахлынули на меня. Молодой. Молодой, живой сволочь. Я оплачу тебе выпивку. Меч продам и куплю. Только жив будь. Выбравшись из канавы, я проследовал за кровью, уходящей в узкий кишкообразный переулок. За каждым поворотом были пятна крови. Сначала ее было много, а потом становилось меньше и меньше. Страх все сильнее захватывал меня. Наконец, за очередным поворотом меня встретил он, молодой. Он еле как стоял на ногах, держась окровавленными ладонями о стенки. «Молодой, живой!» — вскрикнул я с улыбкой. От удивления, тот повернулся ко мне. Его лицо было бледным, но глаза удивленно смотрели на меня. Он улыбнулся в ответ. «Давай помогу», — сказал я, схватив его за подмышки. «Ты держись, тебе в пабе помогут, я уверен. Рыжий уж точно поможет». Я помогал ему, поддерживая как мог. Положение у нас было не самое удобное, но все же я пытался. Молодой говорил мне что-то. Я не понимал его речи, но она пугала меня. Да чертиков пугала. Однако я не хотел, чтобы он переставал говорить. Мы вышли из этого чертового переулка, и я смог нормально перехватить его за плечо. «Давай, осталось немного идти», — говорил я. Молодой уже слабо реагировал на мои слова. Его ноги подкашивались. Нести его становилось тяжелее с каждым метром. Осознание приходило не быстро, но приходило. Мы вышли на улицу. На мое удивление, уже вечерело. Толпы зевак смотрели на горящий районный бандитов, что окружили вход в него. Их стало еще больше, чем было в начале. Мелкие ворюги на обратном пути расходились по сторонам при нашем виде. Они удивленно смотрели на нас, но богу славы не препятствовали. Наконец, я добрался до паба. На пороге стоял старый рыжий. Старый смотрел на нас с шоком на лице. Рыжий же, при виде молодого, сразу бросился помогать его тащить. Вместе мы зашли за паб, где было небольшое здание. Мы затащили туда молодого. Внутри был стол, на котором были склянки, печь, а также множество шкафчиков. Рыжий сразу достал ведро воды за печью и лоскутки ткани из одного из шкафчиков. Положив на стол и раздев молодого, мы обнаружили множество колотых ран у брюха. Рыжий лил воду на лоскутки и добавлял в них какие-то травы. Я же просто стоял. Не знаю, сколько длилась эта операция. Я лишь смотрел в ожидании. Смотрел на лицо молодого, оно уже было мертвецки белым, чуть не разбивая все на своем пути. Он что-то искал среди шкафчиков. Через минуту, он наконец достал из одного небольшой закупоренную склянку. Быстро открыв ее, он влил ее содержимое в рот молодого. Однако магии не произошло. Рыжий прислонил ухо к груди молодого. Его лицо было сложно описать. Однако разглядеть его полностью мне не дал старый. Он вытянул меня из помещения и, отмахиваясь рукой, сопроводил вдалекое от греха. Может, он и прав. Рыжий наверняка меня бы не простил. Я и сам вряд ли могу. Голодный, подавленный и уставший, я вернулся к ярмарке. К моему приходу-то уже начало закрываться. Непроданные товары начали грузить в повозки, а лавки разбирать. Я подошел к кучеру. Он встретил меня с удивленным лицом и хотел бы что-то спросить у меня, однако, увидев мое лицо и меч, решил этого не делать, лишь указав большим пальцем на кузов. Последовав направлению, я залез внутрь. Кучер отодвинул шторки и зашел ко мне в кузов, передав хлеб с бурдюком. Я посмотрел на него с удивлением, но тот лишь хитро улыбнулся, похлопав меня по плечу. Я быстро съел хлеб и жадно присосался к бурдюку. Хоть я и не наелся, но ощутил весь спектр эмоций. Я чувствовал, как веки опускаются. Не было сил даже осмыслить события минувшего дня. Я засыпаю. Рефлексия. Десятки людей, объятых огнем, воплями составляли адский хор. Стоящие над ними люди с ликованием и диким гоготом закалывали их копьями, неразборчиво говоря о чем-то. Каждый из палачей выглядел чрезмерно возбужденно, словно получил возможность отыграться и выпустить свою истинную сущность. Эта картина боли, кричащая и смеющаяся, она пугала меня, но в то же время вызывала жгучую ненависть. Вдруг, что-то резко изменилось. Тела перестали дышать, а палачи стали колоть друг друга в безумной лихорадке с ужасом и отчаянием на лице. Они огрызались друг на друга, превращаясь после смерти в зверей. Одна и в облике зверя они продолжали вцепляться в горло друг друга. Одно из тел направилось ко мне. Побитое, с разрезанным горлом, оно двигалось, требовало что-то. Оно было человеком без лица, покрытым слоем стекающей черной жидкости. Оно что-то говорило, странным неестественным для человека голосом. Его речь была прерывистой. Его движения были замкнуты, словно кто-то дергал его за ниточки. Однако дойти до меня он не успел. Голова прояснилась раньше. Вновь тьма, погружающая сознание в отчаяние. Вновь это место, где нет ничего. Я уже начал привыкать к неожиданным выбросам в эту реальность. Исходящий от сферы свет некорое время слепил меня. Я успокоился. Во мне, кажется, ничего не изменилось. Я осмотрел себя с ног до головы еще раз. Действительно, не изменилось. Закончив осмотр себя, я обратил внимание на соседа. Он стоял на краю островка, смотря в темноту и пытаясь что-то разглядеть, крепко сжимая какой-то медальон на цепочке. Его доспехи стали выглядеть немного побитыми, в основном небольшие царапины и вмятины. И так скудный блеск металла уже перестал отражаться от света наших сфер. Его, к слову, сияло необычно ярко. Я подошел к нему, решив составить компанию в наблюдении. Он развернул голову, то ли услышав, то ли почувствовал мое приближение, однако быстро потерял ко мне интерес и продолжил смотреть. Я встал возле него. Мы смотрели в никуда, под светом наших сфер. Он все так же продолжал игнорировать мое присутствие, однако теперь я был уверен, что он обо мне точно знает. Кажется, угрозы во мне он не видит, как, впрочем, и товарища по несчастью. Там, в темноте, ничего, конечно же, не было видно. Однако это был отличный шанс подумать. Ничто не отвлекает тебя, никто не тревожит. Вот она, радость интроверта. Кем же я был в том мире? Вряд ли меня можно было назвать героем. Судя по последней главе, я так вообще злодей. Каким странным человеком я был. Поставил чувство выше рационализма. Сначала поддался жажде мести, а потом решил расчувствоваться перед рабами. Как итог, смерть молодого и рабов. Хотя, с другой стороны, это был отличный опыт для него. Хаем, а почему для него? Забавно. Я так спокойно рассуждаю, словно это были не мои ошибки. Как будто я действительно читаю роман о незнакомом мне человеке. На душе нет тревоги или сожалений, лишь интерес. Интерес к продолжению моей истории. Моей, занимательно. Является ли мое я моим, тот ли мы человек, если мы едины принципами, то почему я не разделяю те же принципы? Если мы едины чувствами, то где те же чувства? Ведь если так смотреть, то мы разные друг для друга люди, единые лишь оболочкой. Возможно, мы совершенно разные сущности. Или наоборот, сущность мы одна, но в разном времени. И если так смотреть, интересно, насколько я тогда могу судить свои же действия? Имею ли на это право, будучи тем, кто проснулся на острове в нигде, без памяти и знаний? Я ведь действительно не помню ту жизнь до попадания сначала в тот, а потом и в этот мир. Лишь то немногое, что мне предоставил дневник, может, потому для меня и выглядит загадкой его действия. Возможно, я просто не разделяю с ним некоторых воспоминаний, что поставили бы нас на одно место. Но кто будет на том месте, я или он? Наверное, то же самое испытывают люди с амнезией. Однако, думаю, глупо задаваться таким вопросом. Надо относиться к этому проще. Буду представлять, что я нахожусь в будущем, как взрослый человек, что читает свой детский дневник. Пусть я не всегда буду понимать себя из прошлого, но это часть меня, часть, из-за которой я попал сюда. Да, так определенно лучше. Я покинул моего соседа и сел обратно за стол, раскрывая книгу. На страницах начала проявляться новая глава. Рефлексия. Стук колес и постоянные кочки на пути, по воле чьих я летал в кузове и не смог доспать. Какое-то время я привыкал к этому ощущению. К когда каждый проделанный шаг мог саботироваться резким уклоном вправо от очередной ловушки на дороге. Впрочем, к этому привыкаешь со временем. Тут главное держаться. И лучше всего было на четвереньках. Я подполз к кучеру. Раздвинув шторки, в глаза мне ударил белый свет, однако вместе с ним и забытый мной зеленый вид хвойного леса. Давно я не видел так много зеленого. Это немного выбило меня и колье. Сам не знаю, радоваться этому или нет. Однако в голове даже и не рождалась мысль, где мы. С непритворным любопытством на лице, я разглядывал лес, будто заново открывая его для себя. На душе становилось спокойно, однако оставалась мысль о незакрытом гештальте. Какой-то очень важный вопрос терзал меня, и нужно было найти на него ответ. Однако пока этот момент не наступил, я просто смотрел в лес, сопровождающий нас на этом пути. Эти высокие, могучие сосны и ели, слабозаметный туман в лесной чаще, свет закрытого облаками утреннего солнца, иногда выглядывающего и освещающего верхушки деревьев. Одна благодать да спокойствие. Кажется, те же чувства разделял со мной и кучер. С закрытыми глазами он глубоко дышал носом, а его лицо растворялось в улыбке. Мы бы так и продолжили наслаждаться природой, но за это есть своя цена. В минуту свежести и благодати мы снова наехали на кочку. Нас немного тряхнуло. Кучер не подал реакции и продолжил сидеть с улыбкой, смотря на повозки впереди нас. Я немного завидовал ему. Он наверняка видел больше, чем я в этом мире. Уже небось привык ко всему и знает, что и где в этом мире есть. Он едет себе вдали, да расширяет грани. Повозки вдруг начали останавливаться. Мы приехали на поляну возле дороги, где было много упавших деревьев и небольших холмов, покрытых кустами и высокой травой. Некоторые деревья обуглились, словно был пожар или по ним ударила гроза. Другие деревья были будто повалены на землю вместе с корнем. В общей сложности это создавало незамысловатую, но в то же время интересную для изучения картину. Кучер вышел на поляну вместе с остальными. Меня он жестом попросил принести тканевые свертки, а точнее палатки. На улице шли жаркие обсуждения. С кучером другие повозчики общались с неприкрытой злостью. Причину установить я не смог, но работа у меня и так была, а потому отвлекаться на их разборку не было смысла. Вместе с мужиками, скорее всего такими же попутчиками или нанятыми работниками, мы начали ставить палатки. Меня от этого дела пару раз чуть не отстранили под благие крики, так как я три раза не смог нормально растянуть эту чертову ткань. Однако мне повезло. Подошедший ко мне лысый громила, с шрамом у горла, попытался научить меня основам так называемого кемпинга. Несмотря на его грозный вид, мне сложно было назвать его плохим человеком. У него был забавный голос, немного высокий, как у персонажа мультфильма, а лицо хоть и было как у убийцы, но он постоянно улыбался мне, когда я не понимал его речи. Другие мужики тоже утихли, когда я пропал с их поля зрения, то ли из-за меня, то ли из-за него. Сначала мы растянули ткань и закрепили концы колышками, потом связали верх веревкой, подложили в палатку мех, а сверху накрыли кожей. Сама палатка едва ли вмещала более двух людей, не говоря о громиле. Бог знает, где он спать будет. Всего мы с мужиками наставили где-то 10 палаток, расположив их вокруг заготовки для большого костра. Но вот в самих палатках расположились повозчики, а нам, видать, спать в их повозках. Впрочем, меня не волновал вопрос, где спать. Я планировал всю ночь сидеть у костра. Романтика похода там, ну и вдобавок простая лень. Хотя, с другой стороны, поспать все же стоило бы. Не ради восстановления организма и прочего, скорее ради завтрашнего дня. Наверняка он будет куда более насыщенным на события. Ведь сегодня у нас в списке дел лишь установка лагеря. Впрочем, палатки и прочее мы поставили быстро. Было время даже прогуляться по лесу, чем я и воспользовался, пойдя на прогулку с тремя мужиками. Но наша прогулка была не для души, мы искали ягоды, грибы и прочие дары природы. Пару раз мы находили лисички. Из всех грибов, я знаю только эти. Также тут было пару кустов дикой ежевики, которую мы радостно слопали с мужиками, не относя в лагерь. Встречались мне и странные растения. Был гриб или цветок, похожий на шарик, поставленный на стенд. Ствол держал шар, а шар был покрыт подобием лепестков. Из-за лепестков это напоминает цветок, но ствол растения явно грибной. В общем, странное природное сокровище. Однако мужики были радостны. Они сразу срезали это чудо и показали мне с улыбкой. Мужики смеялись и что-то обсуждали. Среди них был такой же, как и я, что совершенно не понимал, о чем речь. Ему двое упорно пытались что-то объяснить, но тот лишь махнул рукой. Тогда эти двое обратили внимание на меня. Мы встали с ними в треугольник, и удерживающий гриб седовласый парень открывал лепесток за лепестком. Обратная сторона лепестков были покрыта мухами и насекомыми, зафиксированные чем-то очень липким. Парень достал нож и расковырял шар. Из отверстия потекла странная бирюзово-розовая жидкость, которую он хлебнул, а потом передал второму. Тот тоже хлебнул и передал мне. С одновременным отвращением и недоумением на лице, я посмотрел на них. Они смеялись и жестами предлагали выпить. В какой-то момент я сдался и сделал глоток. Не ожидая ничего, я был приятно удивлен. Эта жижа, больше напоминавшая джем, на вкус была как переслащенный яблочно-морковный сок. Не скажу, что могу стать фанатом этого, но вкус был приемлемым. Когда я закончил, то передал парнишке с ножом гриб. Он разрезал шар на три части и дал каждому по кусочку. Однако я быстро вернул свой ему обратно. Внутри шар был полон странных красных волдырей с чем-то белым на концах. Внутренности гриба напоминали чей-то язык со всем этим. От этой мысли становилось противно есть. Пусть даже на вкус оно может и приятно. Мужики пожали плечами, а я, махнув им рукой, пошел в лагерь. Уже начало темнеть. Лагерные начали разжигать костер. Выстроив конусообразный каркас из больших веток, они разложили под ним хворост вперемешку с сухой травой. Потом подошел лысый с огнивом. Он быстрым и четким движением дал искру, после чего начал раздувать образовавшиеся на сухой траве искры. Работала его дыхалка, как меха в кузне того дедушки. Хворост вспыхнул, и во вспышке разлетелись небольшие фрагменты обгоревшей травы. Мужики громко похлопали лысому, что-то с улыбкой горланя. Лысый же ушел за повозку и вытащил оттуда небольшой бочонок по мое колено. Внутри что-то плескалось, а мужики тем временем начали свистеть и доставать кружки. Кажется, я уже понял, к чему идет дело, и терять такой возможности я не стал. Своровав бесхозную кружку около повозки, я подоспел ровно в момент разлива содержимого бочонка. Это была сильно пахнущая спиртом и хлебом жидкость. Подставив кружку, лысый с радостью налил мне этого напитка, да так, что оно часть его начала вытекать за края, заставив меня ловить волну алкоголя ртом. На вкус это было пиво, но чрезмерно спиртосодержащее и с нотками яблока. Может, они пытались изобрести сидр, или, что более вероятно, это и есть сидр до его индустриализации. Однако за время приключения я удивительно быстро привык к крепкому алкоголю. Вкус даже начал мне нравиться со временем. Не помню, что конкретно мне понравилось, но могу точно сказать, что любой алкоголь в хорошей компании вкусный, и компания была хорошая. Они смеялись и переговаривались, периодически соревнуясь в силе и играя в какие-то игры. Некоторые показывали друг другу ножи и гордо с самовлюбленным лицом размахивали им. Длительность такого мероприятия заканчивалась до прибытия еще более крутого ножа и еще более самовлюбленного павлина. Обидно было лишь то, что я их не понимал. Я мог только наблюдать и строить догадки. Но я не был несчастлив. На самом деле я всегда любил такие посиделки с друзьями в лесу, под перебор гитары и разговоры о насущном, про планы на будущее и текущее, не без шалостей, конечно. Когда мы отдыхали с палатками и кто-то решил подкинуть нам скелет крысы, или когда один решил голым на дерево залезть, сказав в горячке, что он Тарзан. Хотя, сейчас вряд ли вышло бы собрать старых друзей, время уже и возраст не тот, чтобы по лесным чащам бродить. Но все же скучаю я по тем временам, когда можно было собрать ребят, когда у всех много времени, когда не было болезни сверхамбиции или абсолютной лени. С другой стороны, я не лучше, не последний вышел из компании. Любовь способна на многое. Да, оглядевшись, я заметил странность в соседе. Лысый, что сидел рядом со мной, был удивительно спокоен. Он смотрел на всех выпивающих безнравственно. Это разительно отличалось от того, что я видел ранее. Он даже не пил, лишь смотрел в лесную темноту. Я понятия не имел, что у него на душе. Может, он вспоминает что-то, нечто, способное заставить бросить пить в компании, нечто, преследующее его по пятам, словно болезнь, идущая сквозь города, болезнь, которую ты не можешь побороть, пока не впустишь. Возможно, я несколько преувеличил свое непонимание. Отложив наполовину полную кружку, я отошел от костра на несколько метров и отравился к ближайшим кустам. В голове витали мысли, слишком быстрые, чтобы поймать, и слишком прозрачные, чтобы понять. Это не действие спирта, в том я был уверен. Я не был пьян. Моя голова почему-то блокировала попытки к размышлениям, ставя в приоритет текущие желания. Однако, когда я закончил свое дело, голова прояснилась. Неожиданно для меня, по моей щеке потекла слеза. Облокотившись спиной на дерево, я посмотрел ввысь, на звезды. Они были удивительны, яркие, окруженные космической пылью, словно покрывалом. Миллиарды и больше в сотнях световых лет от меня, они показывают нам себя, свою красоту, и пусть даже они уже мертвы, но их свет все равно доходит до нас, словно пытаются заявить о себе, мы были. Может, и я одна из таких звезд в этом мире, тоже сую свой нос куда попало, играю здесь роль нравственного спасителя, идола справедливости, спасителя мира, только вот кого я спас, кому принес справедливость. И о какой нравственности может идти речь? Я работал с контрабандистами и загремел в тюрьму. Вместе суда или попытки оправдать себя, я участвовал в побеге с множеством жертв. И пусть даже я никого тогда не убил, пусть даже иного выбора нету, лишь мои необдуманные действия привели к этому. Спас, рабы, запертые и униженные своими хозяевами, расходный материал, питомцы и рабочая сила, это все они. Когда-то у них была культура, но ее выбили сапогом колониализма. Даже если бы они не были столь порабощенными, шансов на жизнь в этой империи у них не было бы, учитывая, что мне пришлось их огнем выкуривать из клеток. Однако это не их вина, это моя вина, что я спас их. Своими действиями я обрек их на смерть. Свобода не стоит жизни, а смерть за безнадежное дело, насмешка над ней. И молодой, моя главная ошибка – ненависть из прошлого, не мне менять этого мир, не мне бороться за права и трезвость молодежи, не мне, но, звезды. Помню, она пыталась научить меня искать созвездия, у меня никогда не получалось. Она смеялась, надо мной, называя слепым. Может, я действительно не обладаю чем-то художественным, или геометрическим в голове. Однако, по крайней мере, моему глазу хватало вида ее улыбки. Видела бы она сейчас это небо, я рассмеялся. Столько размышлений, до чего докатился мой разум в попытке справиться с стрессом. Она бы сейчас сильно рассмеялась при виде меня. Интересно, а если ли в этом мире ад или рай? Если есть, то может ли она видеть меня? Столько бы ей рассказать. Однако одно знаю точно, она бы никогда не сказала, что все было напрасно. Пусть ошибался, но выжил. Во всех случаях, я выбирался. И пусть я не добился задуманных целей, я все же пытался. Не хочу делать ошибкой то, что пережил, ибо все к лучшему. Я буду жить по совести, буду делать то, что считаю правильным. Если уж мне и суждено сгинуть в этом мире, то я уйду по-современному. Вытерев лишнюю воду с лица, я глубоко вдохнул. Пора в. Произошло нечто странное. Пропал гогот людей у костра. Пропал шум. Пропал лагерь. Я оказался посреди поля, окруженным неясным туманом, закрывающим обзор до расстояния вытянутой реки. Вокруг летали. Нет. Скорее парили небольшие белые сферы, словно светлячки. Они немного освещали области, служили ориентиром в этом тумане. Это было поистине фантастическое зрелище. Фантастическое и жутко пугающее. На лбу прошелся легкий пот. Тело начало немного дрожать, а сердце участило биение. Чтобы немного успокоить нервы, я вытащил клинок, готовясь биться. Был ли я уверен в себе? Нет. Но так мне было спокойнее. Будучи наготове, я шел вперед. Земля была без травы, словно я иду по тропинку. Виделись следы копыт и сапогов, однако шли они одновременно во все стороны. Это не выглядело так, словно здесь стояла толпа. Скорее так, что человек шел одновременно во все стороны. Безумие. В какой-то момент страх пропал. Не знаю, сколько времени мне приходилось бродить по туману, однако его хватило, чтобы успокоиться и найти силы мыслить. Однако, как только я попытался проанализировать ситуацию, как только в моей голове начал зарождаться план побега, произошло еще одно нечто. Я услышал голос внутри себя, или скорее мысль, которая крутилась у меня в голове чьим-то голосом. «Двигайтесь, чернь проклятая. Думаете, докианские армии будут милостивее лорда Таруса?» — произнес один голос в моей голове. Вокруг меня начали образовываться тени. Они были размытыми, едва уловимыми. Но было ясно, что здесь была армия. «Ваше благородие, солдаты вымотаны битвой с Черной Ордой. Дайте им отдохнуть», — сказал еще один голос. Он, кажется, принадлежал тени, что стояла рядом с конем, на котором был всадник. Тень напоминала человека в кандалах. «Мне как раз не хватало совета скитающегося драконопоклонника», — резко ответил первый голос. «Он, кажется, принадлежал человеку на коне. Вам стоит прислушаться ко мне, ваше благородие», — спокойно ответил второй голос, склоняя голову. «К тебе прислушается орден Ферокса, когда тебя будут судить, проклятый», — сказал первый голос, обнажая меч. «Когда-то мы были едины», — сказал второй голос, всматриваясь в небо. «Умолкни, предатель», — сказал первый голос, замахиваясь, но не атакуя. «А вы, что встали, остолопы, двигаемся», — крикнул он после множества теней вдали. Тени начали растворяться, уходя куда-то в туман. Я в спешке пошел за ними. Мне столько хотелось узнать. Это были первые слова, которые я понял. Это была первая информация о мире, куда я попал. Орден Ферокса. Драконопоклонники. Я догадываюсь. Я начинаю вникать. Я должен знать больше. В течение часа я бежал за тенями. Она растворялись, не успевая я к ним подбежать. Словно мираж. Словно туман играет с моим любопытством, отдаляя от желаемого. Дело начало казаться мне бесполезным, но мне жутко хотелось узнать что-то новое. Я и не заметил, как страх покинул меня. Однако, появилось чувство безнадеги. Вокруг меня ничего не происходило. Лишь тени издевательски появлялись и исчезали вдалеке. Я попытался связаться с ними. Крикнул, помахал рукой, но ответа не было. Они меня либо не видят, либо игнорируют. Но в обоих случаях у меня нет и шанса вывести их на разговор. Надо было уходить отсюда. Идти. Нужно идти. Пронесся еще один голос. Он был странно заглушенный, будто кто-то говорил из-под шлема. Осмотревшись, я заметил тень, уходящую не в туман, а к небольшому холмику. Тень хромала и едва ли не падала. Дойдя до холмика, она куда-то залезла. Я мигом ринулся к нему, обнаружив небольшую дыру. Тень пролезла в него. Вслед за тенью пролез и я, очутившись в полном мраке. Выход будто растворился. Меня начал пожирать страх. Я хотел было вылезти, но вокруг абсолютно ничего не было. Ни верха, ни низа. Пространство будто исчезло. Я оказался в нигде. Однако все тревоги развеял голос. Их смерти не напрасны. Рано или поздно, мы вернемся. Они узнают о нас. Они ответят за все. Мы вернем человечеству его лик. Он обещал нам. Мы поклялись. Голос становился тише. Послышалось томное дыхание, потихоньку переходящее в хрип. Холодно. Я плохо одет? Нет. Хочется пить. Жутко хочется. Ничего. Я готов. Это наш выбор. Спасибо за этот шанс, Шира. Спасибо, товарищи. Если вы меня слышите. Если он и правда существует. Мы встретимся, ребята. Уже скоро. Скоро. Голос утих. Голова вмиг стала тяжелой. Я упал на что-то сырое. Глаза закатились. Меч. Стая волков в странном пещерном тоннеле. Они двигаются быстро, некоторые хромают. Во главе стаи шла собака, она вела их куда-то к свету, где был выход. Собака была наиболее шустрой и прокладывала им маршрут. Стая же осматривалась, будто ожидая угрозы откуда-то. Наконец, они нашли выход. Во вспышке света, они перешли на поляну, окруженную деревьями. Вокруг лежали тела мертвых солдат, объятых огнем. Завывание огня и треск пылающей древесины наводил панику на собаку, однако волки были спокойны. Местность вокруг начал заливать сильный дождь, тушащий пламя. Стая уходила куда-то, но от них отстал один волк, что был наиболее болезненный. Я проснулся. Эти сны, они странные, больше походят на видение, словно я какой-то оракул или гадалка. Послышались какие-то движения позади меня. Обернувшись, я застал своего соседа за подготовкой лодки к отплытию. Он готовился вытолкнуть носовую часть в воду, но только готовился. Он смотрел на меня, а я на него. После минутных гляделок, он жестом подозвал меня. Первый наш осмысленный контакт. Кажется, он решил бежать с островка. Не скажу, что я с ним не согласен. Я и сам не прочь изучить этот мир получше. Это даже логичнее, чем сидеть и читать эту книгу. Но я все еще сомневаюсь, что плавать на лодке здесь безопасно. Однако оставаться одному на острове мне не хочется. И тем более, не хочется выходить на конфликт с соседом. Не в том мы положении, чтобы грызть друг другу глотки. Я подбежал к нему, кинул книгу в лодку и, как он, схватился за заднюю часть лодки. Вместе мы быстро вытолкнули лодку с островка, погрузив ее в воду. После чего, он удерживал лодку, а я грузил вещи в судно. Его меч, весло, медальон. После погрузки немногочисленных пожитков, в лодку сел и он, после чего веслом мы оттолкнулись от острова, отправившись в неизвестное. Рулил, если так можно сказать, мой сосед. Мне тем временем оставалось лишь осматриваться, ища вокруг хоть какие-то объекты. Однако, после примерно 30 минут бдения, я понял, что дело бессмысленное. Немалой причиной тому стали наши сферы, что будто специально перекрывали нам обзор. Однако одно было ясно. По крайней мере в ближайшее время, мы точно ничего не обнаружим. Спокойно присев, я открыл свой дневник. Сосед продолжал осматриваться в надежде найти что-то. На его лице появился шрам. От переносицы до скул через щеку. Это что-то мне напомнило. Но значение этому придавать не было смысла. Сейчас мне оставалось лишь читать дальше. Перелистав страницу, появилась глава «Меч». Голова болела. Тело постоянно чесалось. Я в ужасе открыл свои глаза, когда почувствовал движение на своем теле. Вскочив и ударившись лбом о землю, я панически начал отряхиваться. С меня падали муравьи и какие-то жуки. Это еще сильнее заставило меня паниковать. Рядом со мной в глаза бил свет утреннего солнца из небольшой дыры. Подобно зверю, я нырнул в нее, задевая за собой клочки земли и корней. Выбравшись наружу, потерянный, еще не привыкнувший к свету солнца, я принялся стряхивать с себя насекомых в неком подобии танца. Танцевал и танцевал, пока зрение не вернулось. Теперь, когда я видел мир, становилось чуть легче. Отдышавшись и в последний раз отряхнувшись, я заметил мужиков, что смотрели на меня дико удивленными глазами. В этот момент, то ли от нервов, то ли от смехотворности ситуации, я им улыбнулся. Среди них был и лысый. Он первый, кто начал смеяться во всех голос и хлопать. За ним начали один за другим повторять и другие мужики. Даже те, что сейчас разбирали лагерь, подтянулись посмотреть на объект всеобщего смеха. Я почувствовал смесь стыда и злости. Злился я в основном на себя. Однако на мое благо, к толпе подошел кучер. Его громкий командный голос. Он что-то проговорил, заставив всех заняться работой, а именно, разбором лагеря. Кучер после посмотрел на меня. Его лицо тоже изображало удивление, но позже оно сменилось уставшим взглядом с нотами разочарования, как если бы он смотрел на очередной проступок идиота, но идиота своего. Мужики разошлись по делам, а я продолжал стоять в ступоре, пытаясь осмыслить последние минуты жизни. В голове было лишь два вопроса. Как я попал в эту дыру и что за хрень была вчера? Я осмотрелся. От меня лагерь был примерно в 100 метрах. Что вчера произошло, что я оказался в этой дыре? Черт, ведь даже спросить не выйдет. К слову о дыре. Я подошел к ней, присел и начал осматривать. Она была небольшая, даже совсем небольшая. Как я туда вообще поместился? Половина была завалена землей. Дрожь еще пробирала меня от мысли, что я там всю ночь провалялся. Однако, кажется, я ничего не потерял там. Мне повезло. Еще раз туда лезть мне не хотелось. Хотя была странность. Под завалом земли было что-то. Что-то белое, покрытое грязью. Достав свой клинок, я попытался немного расчистить эту насыпь из земли. Потихоньку грязь слезала. Вскоре, меня сильно удивила находка. Земля резко начала осыпаться, а за ней мячиком покатился череп человека. От неожиданности я отпрыгнул. Хоть и догадывался, но не думал, что так резко увижу человеческий череп. Твою ж, на нем еще оставались небольшие куски гниющей плоти, в которых копошились черви и личинки. Запах, витающий вокруг, начал играть иными красками, вызывая рвотные позывы. Я еще раз осмотрел дыру. Из насыпи появлялось его почти сгнившее тело с лоскутками порванной одежды. Правая рука была полностью погружена в землю, а вот левая, предплечевая кость была раздроблена, а кисть отсутствовала вовсе. Кажется, его потрепало знатно. Кто-то громко засвистел. Переключив внимание, я заметил кучера, машущего мне рукой. Лагерь уже был собрал. Мужики грузили остатки в кузово. Нужно идти. Последний раз окинув взглядом мертвеца, я ушел к повозкам. Кучер уже сел на свое место и приготовился давать старт. Я же, как обычно, занял кузов. Через несколько минут мы тронулись. Приоткрыв задние шторки, я обнаружил еще одну колонну повозок. Вчера их не было. Кажется, это те, что остались в том городе. Мысли не покидал тот труп и вчерашний вечер. Может, то был кошмар, а может, белку словил от того алкоголя. Не хочется мне верить, что я столкнулся с чем-то сверхъестественным. Хотя если оно и так, то этот мир вновь начинает меня удивлять. Орден Ферокса, драконопоклонники. Еще многое предстоит узнать. Хотя я рад, что смог хоть что-то уловить, если, конечно, то не была моя фантазия. Я подсел к кучеру. Он беспристрастно смотрел на дорогу. Впереди был лес, однако деревьев становилось все меньше. Чаще встречались пеньки и стволы, уложенные рядом. Справа начала видеться река, однако выглядела она странно. У нее не было течения и она начала цвести, как болото. У ее подножья стояло двое мужиков, одетых в рубахи. В руках у них были колуны, а сами они что-то громко обсуждали. На их лицах был гнев. Они кидались камнями в реку, но, обратив внимание на нас, повеселели. Помахав нам рукой, они убежали куда-то вдаль по дороге. Вдаль, которую я пока не видел. Однако, вскоре мы вышли на знак с названием. Чуть дальше за ним была деревня, окруженная соснами и пеньками. Думаю, эта деревня только недавно образовалась. Мы остановились на дороге, в которую выходила на центральную улицу деревни, вдоль которой стояли избы. Я вышел, чтобы осмотреться. Деревня не очень большая, но явно густо заселенная. Все живут здесь довольно близко. Все избы почти что вплотную прилегают друг к другу. Было лишь несколько домов, что стояли порознь от других. Тот, что на небольшом холме, и тот, что похож на таверну. Однако, хоть мы и остановились тут, людей совсем не волновал наш караван. Мужики, вооруженные кто чем горазд, собрались в круг и слушали выступление местного, судя по всему, старосты. Вокруг них орали и бунтовались женщины с детьми, что с осудительным взглядом вставляли свои 5 копеек в речь старосты. Сам он выглядел как среднего роста рыжеволосый мужчина средних лет с короткой бородой. В какой-то момент ему надоело выслушивать женщин, и он громко крикнул на них, указав в сторону реки. Мужики поддержали его и принялись ругаться с дамами, которые, судя по всему, их жены. Возможно, будь у них сковородки, то аргументировать свою позицию у них вышло бы лучше. Но их не было, а потому им пришлось уйти по домам, оставив суженных наедине с их лидером. Когда все стихло, староста начал что-то рассказывать. Разобрать по интонации не получалось, но скорее всего это была либо воодушевляющая речь, либо план действий. Кто-то дернул меня за плечо. Развернувшись, я заметил кучера. Он кивнул в сторону старости и подтолкнул меня. На его лице было раздражение, скорее всего вызванное игнорированием его присутствия. Кучер дал мне 2 серебряных напоследок, а потом подошел к лысому, скорее всего с тем же предложением. Я подошел к толпе мужиков. Она встретили меня не особо воодушевленно, хоть я и мог стать их помощником. Староста деревни тоже обратил на меня внимание. Он что-то спросил у меня. В ответ я притворился глухим и указал на реку, обнажив меч. Мужики вокруг подняли свои вилы, топоры и косы, поддержав меня радостным ликованием. Староста, подойдя ко мне, похлопал меня по плечу с улыбкой, после чего жестом указал следовать за ним. Сути проблемы я не знал, но был уверен, что толпа вооруженных мужиков, которых отговаривали жены, явно замыслили драку с кем-то. Вопрос лишь с кем, здесь меня и подловил случай. Вряд ли кучер отправил бы меня одного сражаться с бандитами какими, да и деревенские вряд ли бы пошли. Значит, что-то есть там. Зверь, чудовище, догадок было много, но я уже сглупил, слепо согласившись. Деваться было некуда. Мы уже шли к той странной реке. Дорога была недолгой, мы уже видели ее, однако была странность. Когда мы спускались с небольшого холма до реки, то везде была вода. Чувствовался запах болота, гнили и рыбы. Я сомневаюсь, что деревья и кусты проросли бы здесь. Значит, вода поднялась недавно. Подойдя к реке, я увидел наполовину погрузившийся в воду рыбацкий домик. Ходить становилось труднее. Вода уже была почти до сухой кости, а под водой грязь. Мужики шли настороже, ожидая атаки. Я тоже пытался, но не понимал, откуда могла быть угроза. Лишь предполагал, косо посматривая за булькающей водой. Чем дальше мы шли вдоль реки, тем чаще встречалась болотистая тина. Усиливалось бульканье в грязной воде. Вдали виднелась странная конструкция из деревьев, словно плотина бобров, но с элементами костей животных и людей. Значит, мы имеем дело с каким-то зверем. Черт, угораздило же меня. Я бегло осмотрел наше количество. Нас человек 30 или 40, с мечом только я. С холма также спускались еще 4. 3 мужика в дублетах и лысый, значит, и его послали к нам. Знание, что с нами будет этот громила, немного воодушевило меня. Я уверен, если монстры не больше его, то победа точно будет за нами. 2 седых мужчин, вооруженных колунами, с печалью в глазах подошли к плотине. Они рассматривали останки какого-то человека, точнее его череп и кусок бедренной кости. Приглядевшись, я понял, что они слишком маленькие. На их лицах была печаль и гнев, лютый гнев. С яростным криком они начали рушить основание плотины, нанося удар за ударом. Но крик не был хоть сколь воинственным, он был наполнен болью и безысходностью. Появление пузырьков в реке участилось. Через несколько минут они начали покрывать всю поверхность реки. Что-то внутри меня подсказывало, к чему идет дело, и это же чувство приказывало бежать. Я попятился назад, но уперся в старосту. Его взгляд, одновременно разочарованный и удивленный, направлен на меня. Однако он не говорил, лишь отошел от меня, будто предлагая сбежать. Будто я слишком слаб для предстоящей битвы. А ведь у меня меч, а не у него. Вот сволочь. Раздался крик. Что-то продолговатое и гибкое вылезло из воды, атаковав рубящего плотину седого мужчину. Оно моментально ударило мужчину и скрылось в воде, оставив на поверхности шлейф. Я посмотрел на мужчину. На его руке была глубокая царапина. Из руки хлестала кровь прямо в реку. Раненого утащили в сторону, а остальные приготовились к бою. Затишье. Всплеск, и из воды появляется продолговатый сине-голубой язык твари, покрытый какой-то слизью. За ним еще один, и еще. Сколько же их тут? 5, 10, 20. Да, 20 чертовых языков. Языки были статичны, не двигались, будто ожидая чего-то. Наш отряд замер в ожидании, однако позади все еще слышался крик раненого. Его утаскивали, волоча по воде и оставляя за собой кровавый след. Один из языков медленно потянулся в сторону раненого. Расстояние между ними было 3-5 метров. Все стояли в растерянности. Никто не хотел рисковать бить по языку. Никто, кроме меня и старосты. Мы переглянулись. Он кивнул мне. Я кивнул ему. Мы подняли свое оружие над языком и приготовились. До раненого языку рукой подать. Староста что-то выкрикнул. Со всей силы я ударил по языку мечем, рассекая его две части. Из него потекла мощная струя крови, пачкая воду и меня каплями. Из воды послышался протяжный гул, будто коровы или быка, а язык резко начал уходить по воде к владельцу. Вслед за одним начал гудеть и второй, а потом и третий. Через мгновение вокруг играл целый оркестр. Языки начали двигаться резко и агрессивно. Мужики принялись в один голос кричать: «Атакую их!» Однако им не хватало проворности, чтобы попасть. Твари умело орудовали своими мерзкими отростками. Началась бойня. Эти чертовы языки безнаказанно наносили по толпе некоординированных крестьян десятки ударов будто плеткой. Один за другим мужики приземлялись на мелководье, после чего пара языков хватала их и под вопль жертвы утаскивала в реку. Другим, что везло меньше, прилетало в части тела, однако силы отрезать конечностью языка не было, но сильно ранить. Самые невезучие были те, кому попало в голову. Они теряли сознание и падали, в лучшем случае спиной на мелководье, в худшем, захлебывались лицом вниз. Однако в обоих вариантах они становились легкой мишенью, которая не будет сопротивляться, если ее попытаются утащить на глубину. Ситуация была не в нашу пользу. Если мы тут останемся, то помрем. Итак, судя по всему, думал не только я, мужики начали панически отступать, толкая, задавливая друг друга. Только староста, я и лысый остались на передовой. Староста отчаянно пытался высвобождать захваченных и утаскивать раненых за наши спины. Я же содействовал ему, отгоняя языки. Благо, мой меч хорошо их резал. Однако приходилось ловить их на живца, на раненых и захваченных. От этой мысли было тошно, но выбора не было. Лысый же стоял позади и что-то копошился, совершенно не помогая. От этого во мне разгорался гнев, который я высвобождал на отростках. Однако я был неправ на его счет. Он достал небольшую, размером с мой кулак, сферу, с фитилем, после чего поджег ее. Я сразу понял, что это, даже и секунды не размышлял. Однако вместе с радостью нахлынула и паника. Фитиль горел, а он стоял, стоял и стоял. Я смотрел на него с диким взглядом. Он, кажется, понимал почему. В ответ он лишь улыбнулся и, посмотрев на почти догоревший фитиль, резко выкинул его в реку. С бульканьем она погрузилась в воду. Секунда, две, три, раздался взрыв. В воздух поднялась вода, а нас накрыло небольшим дождиком. Языки попадали в воду и исчезли в тине. Лысый и староста победно закричали. Вместе с ним закричал и я, но менее уверенно. Вряд ли мы убили их, но оглушили. Время есть. Староста подозвал всех отступающих к себе. Те, развернувшись и увидев, что языков нет, принялись спускаться с тем же ликованием. Эта небольшая победа воодушевила всех, однако ненадолго. Когда все успокоились и принялись за дело, когда мы начали ломать плотину, из воды повыплывали частично обглоданные трупы наших товарищей, вместе с их частями тела и органами. Мерзкое зрелище сразу привело в чувство всех. Победа была ложной, все напряглись. Языков не было видно, но было видно бульканье в воде. Мы отошли подальше, как вдруг из воды начали подниматься эти твари, мерзкие, сгорбленные существа, с зеленоватой кожей, покрытой непонятной слизью и ростом метр. У этих тварей были рыбьи глаза, морда как у жабы, но с акульими зубами, выстроенные спиралью. Под пастью большой мешок, где, судя по всему, и хранится язык твари. На шее твари были жабры. Передвигалась она на четырех тощих до костей лапах, по краям которых были плавники, а на концах небольшие когти. Одна из тварей вылезла и осмотрелась. Заметив нас, она издала звук, напоминавший смесь мычания и захлебывающегося человека. В этот момент на мелководье повылазили и остальные члены ее подводной стаи. Они также осмотрелись и издали такой же звук. Некоторое время мы смотрели друг на друга, ожидая реакции. Но ждать было недолго. Один из мужиков, с криком, кинул в твари вилы. Пролетев немного, они вонзились в морду одной из этих жаб. В ответ послышался оглушительный визг, который подхватили и другие жабы. Из воды начала выходить еще погонь. Начался бой. На мелководье у нас появилось преимущество. Мужики сразу ринулись в атаку, забивая, затыкая и разрезая тварей. Вместе с ними в бой ринулся и я. Еле уворачиваясь от языков, которые жабы использовали словно копья, я начинал рубить их мечем. Первая жаба мне далась легко. Она промахнулась вблизи и сразу встретила мордой заостренную сталь моего меча. Лезвие врезалось и почти располовинило морду твари на две части, однако застряло, почти дойдя до конца. Жаба попыталась издать визг, но я повалил ее на мелководье и попытался вытащить меч, опираясь ногой на ее тело. В это время вокруг меня царил хаос боя. Наши бились так же дико, как и твари. Четкого строя или плана не было. Это походило на сельскую битву, где результат зависит от везения. Кому-то везло, и им помогали свои в час нужды, а кому-то нет, и в час нужды пришли не к нему. Пока вытаскивал этот застрявший меч, боковым зрением я заметил, как одного парня в метре от меня раздирали три жабы. Он вопил о помощи, выкрикивая одну и ту же фразу, раз за разом, пока твари когтями снимали скальп с его лица, рук и живота. Через несколько секунд, когда у него не осталось сил отталкиваться от них, жабы утащили его в воду. Я был бы рад помочь, но чертово лезвие не хотело выходить из черепа этой твари. Я пробовал все, но ничего не выходило. Вода вокруг уже начала окрашиваться кровью. То ли жаб, то ли наших, не знаю. Сейчас в голове только одно – вытащить меч. Рядом послышалось бульканье и шлепки по воде. Что-то быстро приближалось ко мне. Я поднял голову. Жаба. Быстрая, скользкая тварь приближалась ко мне с дикой скоростью. Ее язык был отрезан, а оставшаяся часть болталась из раскрытой пасти. Она бежала на меня. Оставалось пару метров. Чертов меч не хочет выходить. Будь он проклят.